Глава 4. Москва встретила нас карантином. Уже за Смоленском попалось нам слово «ящур». Стояли заслоны, возле которых приходилось останавливаться, вылезать и топтаться ради профилактики на известковой подстилке. А Нелину все это надоело, и дорога, и остановки. Он повесил голову. Драгоманов не находил себе места. «Колики бы не начались», — стонал он, словно его уже самого схватили колики. «А за Вязьмой нас вовсе хотели остановить и высадить для проверки. Ветврачи, санитары и милиция окружили фургон. У меня уже не хватало терпения, и я разругался с ними. «Давай, кто у вас главный?» — требовал карантинный надзор. Я ожидал, что сейчас из дверей фургона явится Драгоманов. Нет, не явится, а вылетит с таким видом, как кричал он когда-то: «Шашки наголо» или «Руки вверх». Будут знать, как привязываться. Драгоманов вышел и сказал: «Добрый день, товарищи». Он не только дал себя уговорить, но даже сам охотно отправился для обсуждения всех условий в контору. Вошли. Драгоманов опять всем сказал «Здравствуйте», хотя в ответ и головы никто не поднял. Но вот Драгоманов вдруг останавливается, идет к секретарше и в два счета, как фокусник, цепляет ей на грудь наш скаковой значок. Потом два шага отступил и смотрит, что получилось. Значок простой, головка лошадиная и надпись «СССР». «С таким значком, — сказал ветврач, — куда хочешь пустят. Во всяком случае, на любой ипподром, в любой день, — добавил Драгоманов. Что ж мне на ипподроме делать, — засмеялась секретарша. Но, видно, заинтересовалась. И вообще, драгомановский подарок ей понравился. Как что? Приедете к нам в день больших призов. Сколько публики, генералы, маршалы, министры. Найдете себе жениха. У нее есть жених, — закричало сразу несколько голосов. «Хорошо», — не унимался Драгоманов, — «выберите себе лошадку, сделайте ставку и выиграйте». Тут уж тишина наступила мертвая. «Как же это так?» — едва слышно выговорил кто-то. Драгоманов, видно, понял, что вожжи у него в руках. Стоя посредине комнаты, как памятник Котовскому, он сказал стихи, которые каждый из нас знает наизусть. Жокей писал: «Полны трибуны, флаги реют, и марш торжественно звучит, и солнце, что ни миг щедрее, на землю шлет свои лучи». Потом он указал на меня. «Рекомендую. Мастер-жокей международной категории Николай Насибов. Вот он выиграл за свою жизнь призов, наверное, на 1 000 000 рублей. Не себе в карман, разумеется, а государству. У него глаз точный». «Приходите», — обратился он к секретарше, которая уже была под гипнозом. «Он вам подскажет верняка, на кого поставить. А я, как директор, уж посмотрю на это сквозь пальцы ради такого случая». Никто уже и не вспоминал ни про бумаги, ни про карантин, ни про ящер. Взаимные обиды испарились. Драгоманов окинул взглядом комнату, всех в ней сидящих, и, кажется, встретившись с каждой парой глаз на него устремленных, сказал: «Всего вам доброго, товарищи!» Не то под аплодисменты мы выходили, не то на руках нас несли. Мне даже казалось, будто звучит оркестр. Таковы были торжество и восторг. Автобус наш тронулся, все махали вслед. Секретарша, выбежав на мороз, не одетая, стояла позади всех, но она готова была прыгнуть с крыльца прямо к нам в фургон. «Да, Коля», — рассуждал Драгоманов, вновь укладываясь на сено, — «жизнь — дорога извилистая. Надо повернуть налево, а ты идешь как бы направо, и вдруг оказываешься с левой, с нужной тебе стороны, особенно в нашем деле, особенно в нашем конном деле». Он устроился, задумался, а через некоторое время запел: «Ты гуляй, гуляй, мой конь, пока не поймали. как поймаю за уздаю шелковой уздою. Мелькнуло в окошке фургона слово «Москва».